Француз становится похожим на человека, только доходя до бешеных порывов голодного животного. Натешилась бы я в волю, если бы мне привелось дожить до такого перерождения. Но этому желанию Нинон не суждено было исполниться. Хотя она и дожила до 92 лет, но ей пришлось бы прожить еще столько же, чтобы дождаться пробуждения французского народа. Де Ментенон своей лицемерной набожностью и иезуитской моралью так хорошо усыпила и народ, и его правителя, что первый не чувствовал, как она высасывала его кровь, разрушала благосостояние, убивала самую душу. А король не замечал, что давно стал сомнамбулой, говорившей и поступавшей только по приказанию своего медиума. Зато наступил золотой период иезуитской власти, период уже не повторявшийся в истории, и святые отцы отлично сумели воспользоваться днями своего счастья. Они так прочно уселись в Германии, на Рейне, в Баварии, во вновь покоренных Нидерландах, что их и до сих пор не могут оттуда выжить. Если кому-либо, бывавшему в Париже в одни Мольера, пришлось заглянуть в него теперь, он был бы поражен общей переменой. В театре Пале-Рояля, где некогда сыпались иронические фразы Мольера, раздавались теперь звуки оперы Люли. Труппа, собранная великим комиком, рассеялась, а толпы подражателей напрасно старались воскресить юмор Мольера. Хотя второй брак принца Орлеанского и не был вполне счастлив, но принцесса подарила ему наследника, столь известного впоследствии Филиппа II, регента французского. Кальбер, которому Людовик XIV обязан был всем блеском и славой первой половины своего царствования, умер еще в 1683 году, горюя о своих разрушенных планах. В этом же году умерла королева Терезия, к величайшему удовольствию своего царственного супруга и мадам Ментенон. Патер Лашес тотчас же поднес Людовику папское разрешение на вступление в брак с вдовой с корон, помеченное 1662 годом. Король, как и следовало ожидать, принял этот акт как благословение свыше, и вдова сочинителей фарсов чуть не стала законной королевой Франции. Кстати же, и путь был очищен. Монтеспан давно молилась в монастыре, а де Фонтанж, последняя митресса Людовика, была вовремя отравлена. Но благоразумный Фенелон, знаменитый сочинитель Телемака, удержал короля от этого постыдного шага. Людовик, впрочем, утешил свою набожную подругу тем, что тайно обвенчался с ней в 1685 году. Мало-помалу исчезали последние проблески классической Франции. Боготворимые парижанами трагик Корнель, Фенелон, любимец бедной Анны Орлеанской, умерли в нищете. Расин, придворный песнопевец, впал в немилость. Глубокая тьма нависла над Францией. Нанский эдикт был нарушен в 1685 году. Начались гонения на протестантов. Ментенон диктовала теперь законы, а Людовик Великий был первым исполнителем ее воли. Наконец, завещание Карла II возбудило войну за испанское наследство. Ведь надо же было осуществить идею всесветного могущества Франции, но на этот раз Германия, Голландия, Испания, Савойя и Англия стояли против Людовика. Король Иаков Английский, послушный раб французского двора, был изгнан еще в 1688 году. И на британском престоле был теперь Вильгельм Оранский, смертельный враг французов. Уже и Рюсвикский мир ничего не дал Людовику, а Утрехтский и Раштатский, которыми кончилась война за испанское наследство, положили конец всем его завоевательным стремлениям.